Белый путешественник, стремясь поскорее добраться до цели в дебрях Африки, заплатил своим носильщикам и проводникам больше, чем обещал, с тем условием, что они поторопятся. И в течение нескольких дней туземцы шли скорым шагом, но однажды вечером вдруг скинули кладь, уселись на земь и заявили, что дальше не пойдут. Сколько бы денег им ни предлагали, они отказывались продолжать путь. И когда путешественник стал допытываться до причин такого поведения, то получил следующий ответ. «Мы шли так быстро, что теперь даже сами не понимаем, что делаем. Надо подождать, когда наши души нас нагонят». Однажды Пречистая Дева, держа на руках младенца Христа, решила спуститься на землю и посетить некую монашескую обитель. Исполненные гордости монахи выстроились в ряд. Каждый по очереди выходил к Богоматери и показывал в ее честь свое искусство. Один читал стихи собственного сочинения, другой демонстрировал глубокие познания Библии, третий перечислял имена всех святых. И так братья в меру сил своих и дарований чествовали Деву и младенца Иисуса. А последним оказался смиренный и убогий монашек, который не мог даже затвердить наизусть текстов Священного Писания. Родители его были люди необразованные, выступали в цирке, и сына научили только жонглировать шариками и прочим фокусом. Когда дошел черед до него, монахи хотели прекратить церемонию, ибо бедный жонглер ничего не мог сказать Пречистой Деве, а вот опозорить обитель вполне. Но он всей душой чувствовал настоятельную необходимость передать деве и младенцу частицу себя. И вот, смущаясь под укоризненными взглядами братьев, он достал из кармана несколько апельсинов и принялся подбрасывать их и ловить, то есть делать то единственное, что умел – жонглировать. И только в эту минуту на устах Христа появилась улыбка, и он захлопал в ладоши. И только бедному жонглеру протянула Пречистая Дева своего сына, доверив подержать его на руках. «Не старайся всегда поступать разумно, ибо разве не сказал святой Павел, что мирская мудрость есть безумие перед Господом? Быть разумным значит всегда носить галстук, да притом подходящий по тону к носкам. Это значит завтра иметь те же воззрения, что и сегодня. А как тогда быть с извечной переменчивостью мира? И если ты никого не осуждаешь, меняй время от времени свои взгляды, вступай в противоречие с самим собой и не стыдись этого. У тебя есть это право. Не заботься о том, что подумают окружающие. Пусть думают, что хотят. И потому успокойся. Пусть Вселенная движется вокруг тебя, откроет для себя радость поступков, неожиданных для тебя самого. Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, сказал апостол Павел. Говорит наставник, в такой день, как сегодня, хорошо сделать что-нибудь из ряда вон выходящее. Например, возвращаясь домой с работы, пуститься в пляс на улице, взглянуть в глаза незнакомому человеку и объясниться ему в любви, подать начальнику идею, которая может показаться смехотворно нелепой, но в которую мы верим, купить музыкальный инструмент, на котором тебе всегда хотелось играть, да ты все никак не отваживался. Воины света позволяют устраивать себе иногда такие дни. И сегодня можем выплакать кое-какие давние горести, которые комком застряли в горле. Можем позвонить тому, с кем торжественно поклялись никогда больше не знаться. Сегодняшний день пойдет наперекор расписанию, составленному утром. Сегодня допустима и простительна любая выходка. Сегодня день веселья и радости жизни. Однажды ученый Роджер Пенроуз шел в компании друзей, ведя оживленную беседу. Замолчали они лишь на минутку, пока переходили улицу. И в этот миг, вспоминает Пенроуз, меня осенила необыкновенная мысль. А когда оказались на противоположном тротуаре и возобновили разговор, я уже не смог вспомнить, о чем думал всего секунду назад. И в конце дня Пенроуз стал испытывать странное, беспричинное и безотчетное ликование. У меня возникло ощущение, будто открылось нечто необычайно важное. Он по минутам принялся перебирать в памяти весь минувший день, и когда дошел до перехода улицы, идея вернулась. На этот раз он сумел записать ее. Это была гипотеза происхождения черных пятен, теория, совершившая подлинный переворот в современной физике. И появилась она потому лишь, что ученый сумел вспомнить тишину, наступившую, когда ученые с друзьями переходили дорогу. К святому Антонию, жившему в пустыне, пришел некий юноша и сказал так: «Отче, я распродал все имение свое и роздал деньги бедным. Оставил при себе лишь то немногое, чтобы выжить здесь. Мне хотелось бы, чтобы ты указал мне путь к спасению». Святой отшельник сказал юноше продать и оставшееся имущество, а на вырученные деньги купить в городе мясо, и чтобы тот, возвращаясь в скит, привязал мясо к своему телу. Юноша так и сделал, но на обратном пути набросились на него бродячие собаки и хищные птицы, пытавшиеся добыть себе хоть кусочек. «Я вернулся», — сказал он, указывая на свою в клочья разодранную одежду и израненное тело. «Знай, тот, кто совершает новый шаг, не избавившись полностью от прежней жизни, непременно будет истерзан своим же собственным прошлым». Таков был ответ святого. Говорит наставник: «Пользуйся всем, что послал тебе сегодня Господь. Благодать его щедрот не надо экономить. Нет на свете такого банка, куда можно положить на счет полученные от него дары, чтобы потом воспользоваться ими в свое время и по своему усмотрению. Не применишь к делу – потеряешь их навсегда. Господь знает, что все мы художники, созидающие собственную жизнь. Сегодня резцом высекая ее из камня, завтра красками запечатлевая на полотне, послезавтра чернилами по бумаге описывая ее. Но никому еще не удавалось использовать резец для холстов, перо для скульптуры. У каждого дня свое чудо. Прими дарованную тебе благодать, трудись и создавай ежедневное произведение искусства. Завтра получишь новый дар». Монастырь на берегу Рио-Пьедро окружен пышной и свежей зеленью. Настоящий оазис посреди бесплодных полей этой части Испании. Там маленькая речушка превращается в бурный полноводный поток, образующий десятки водопадов. Странник проходит по этим местам, слушая музыку вод. И вот внезапно внимание его привлекает пещера под одним из водопадов, и он внимательно оглядывает отшлифованный временем камень, прекрасные скульптуры, терпеливо созидаемые природой, и замечает выбитые на плите слова Рабиндраната Тагора: «Не молоток и резец придали совершенную форму этим камням, но вода, ее мягкость, ее танец, ее напев. Там, где сила может лишь разрушать, мягкость способна ваять». Говорит наставник: «Многие из нас боятся быть счастливыми. Для многих понятие счастья означает отказ от установившихся привычек и влечет за собой потерю того, что можно назвать самостью. Очень часто мы считаем себя недостойными того прекрасного, что происходит с нами, и отвергаем его, ибо если бы приняли, почувствовали бы себя в долгу перед Господом. Мы думаем: лучше даже не пригубливать чашу блаженства, потому что, когда она будет опустошена, мы будем страдать и сильно. И вот из опасений того, что убудет, мы перестаем пребывать, и, боясь грядущих слез, стараемся не смеяться сейчас». Как-то раз в монастыре Сцета один монах прилюдно на глазах у всей братьи обидел другого. Настоятель обители, аббат Сисоис, попросил пострадавшего простить своего обидчика. «Да ни за что на свете», — отвечал тот. «Он сделал это, и он за это заплатит». И в ту же минуту настоятель воздел руки к небу и принялся молиться: «Иисусе, мы больше не нуждаемся в тебе. Отныне нам по силам сполна взыскивать с обидчиков наших. Мы способны взять отмщение в собственные руки и сами теперь отличаем, где добро, а где зло. Так что ты, Господи, можешь удалиться от нас по добру, по здорову». И пристыженный монах тотчас простил оскорбившего его собрата. Все наставники внушают нам, что духовное сокровище возможно обрести только в одиночку. Отчего же мы, ученики, всегда держимся вместе? От того, что лес заведомо сильней одного дерева, сказал на это учитель. В лесу можно спастись от изнурительного зноя, лес лучше противостоит урагану, лес помогает почве сохранить плодородие, дерево сильно корнем, а он у каждого свой, и корень одного дерева не в силах помочь другому расти. Вы держитесь вместе, но каждый из вас растет и развивается по-своему. Именно таков путь тех, кто хочет приобщиться к Богу.